— Я знаю, — сказала миссис Компсон. — Ты зато на меня сердишься, что я разрешила им всем пойти сегодня в церковь. — Куда пойти? — сказал Джейсон. — Разве этот чертов балаган еще в городе? — В церковь, — сказала миссис Компсон. — У черномазеньких нынче пасхальная служба. Я еще 2 недели назад доладился разрешение. Другими словами, обед сегодня будем есть холодный, — сказал Джейсон. — Или вообще останемся без обеда? — Я знаю, что выхожу виновата, — сказала миссис Компсон. — Знаю, что ты возлагаешь вину на меня. — За что? — сказал Джейсон. — Христа как будто не вы воскрешали. Слышно было, как Дилси взошла на верхнюю площадку, медленно прошаркала ее ноги над головой. — Квинтина! — позвала она. Тут же Джейсон опустил нож и вилку, и оба, сын и мать, застыли друг против друга в одинаковых ждущих позах. Он, холодный и остро глядящий карими с черной каемкой глазами-камушками, коротко остриженные волосы разделены прямым пробором, и 2 жестких каштановых завитка рогами на лоб пущены, как у бармена с карикатуры. И она, холодная и брюзгливая, волосы совершенно белые, глаза же с набрякшими мешками, оскорбленно недоумевающие, и такие темные, будто сплошь зрачок или начисто лишены его. — Квинтина! — звала Дилси. — Вставай, голубушка! Тебя завтракать ждут! — Я не могу понять, как оно разбилось, — сказала миссис Компсон. — А ты уверен, что это случилось вчера, а не раньше? Дни ведь стояли теплые, ты мог и не заметить, тем более вверху, за шторой. — Последний раз вам повторяю, что вчера, — сказал Джейсон. — По-вашему, я своей комнаты не знаю? По-вашему, я могу в ней неделю прожить и не заметить, что в окне дырка, куда свободно руку просунуть? Голос его пресекся, иссяк, и он вперился в миссис Компсон глазами, из которых на миг улетучилось все выражение. Глаза его словно дыхание затаили, а мать сидела, обратясь к нему своим обрюзглым и брюзгливым лицом, и взгляд ее был нескончаем, вместе и ясновидящ, и туп. А Дилси между тем звала: — Квинтина, милая, не играй со мной в прятки, иди, милая. — Они там ждут. — Непостижимо, — сказала миссис Компсон. — Как будто в дом пытались проникнуть взломщики. Джейсон вскочил. Грохнул опрокинувшийся стул. — Что ты? — проговорила миссис Компсон, уставясь на сына. Но он ринулся мимо нее на лестницу, взбежал наверх в несколько прыжков. Навстречу шла Дилси. Лицо Джейсона было в тени, и Дилси сказала: — Она там дуется. — Мама ваша еще и не отперла. Но Джейсон пробежал мимо нее и коридором к одной из дверей. Квинтину окликать не стал. Схватился за ручку, подергал, постоял, держась за ручку, и, чуть склонив голову, точно прислушиваясь к чему-то, не в комнатке, происходящему за дверью, а где-то гораздо удаленней и уже расслышанному им. Вид у него был человека, который наклоняется, прислушивается за тем лишь, чтобы разуверить себя в том, что уже внятно прозвучало. А за спиной у него миссис Компсон подымалась по лестнице и звала его. Затем она увидела Дилси и заладила: «Дилси!» Взамен. Говорю ж вам, дверь еще не отперта, сказала Дилси. Он повернулся на голос и подскочил к Дилси, но не с криком, а с негромким и деловитым вопросом: ключ у нее? То есть при ней он или придется ей еще? Дилси, звала миссис Компсон с лестницы. Чего ключ? — не поняла Дилси. — Погодите, она от комнаты от этой ключ, — сказал Джейсон. — В кармане он у нее сейчас, у матушки. Тут он увидел миссис Компсон, сбежал к ней. — Ключ дайте, — сказал. И зашарил по карманам ее заношенного черного халата. Она не давалась. — Джейсон! Джейсон! Вы издился, я вижу, хотите, чтобы я слегла снова, — говорила она, отталкивая шарящие руки. — Неужели даже в воскресенье не дадите мне покоя? — Ключ! — сказал Джейсон, продолжая шарить. — Дайте сюда! Оглянулся, словно в надежде, что дверь распахнется сама еще до того, как он вернется к ней с ключом, которого нет. — Дилси! — звала на помощь миссис Компсон, обеими руками зажимая карманы. — Дай же ключ, дура старая! — крикнул вдруг Джейсон. Выдернул у нее из кармана огромную связку ржавых, точно у средневекового тюремщика, ключей на железном кольце, и побежал обратно к двери, а обе женщины за ним. — Джейсон, — сказала миссис Компсон, — Дилси! Ему без меня и не найти там нужного ключа. Я никому не разрешаю брать мои ключи! — запричитала она слезно. — Тш-ш-ш, — сказала Дилси. — Он ей ничего не сделает. Я не допущу этого. — Но чтобы в воскресное утро в моем доме, — сказала миссис Компсон, — когда я так старалась воспитать их в христианском духе, Джейсон, дай я найду этот ключ! — взяла его за руку. Затем стало было силы отнимать, но он движением локтя отбросил ее, покосился холодным и страждущим глазом и опять занялся дверью и непослушными ключами. — Тихо! — сказала Дилси. — Ох, Джейсон! «Случилось ужасное что-то», — запричитала снова миссис Компсон. «Я знаю, знаю. Джейсон», — снова уцепилась она за него. «Она даже не дает мне найти ключ от комнаты в моем собственном доме». «Ну-ну», — сказала Дилси. «Ну что может случиться? Я с вами. Я ее не дам ему в обиду». «Квинтина!» — громко позвала она. — Не бойся, голубка, я здесь. Дверь отомкнулась, растворилась внутрь. Джейсон постоял на пороге с момент, заслоняя собою комнату, затем отступил в сторону. — Входите, — сказал он сипловатым, неотчетливым каким-то голосом. Они вошли. Комната была не девичья, ничья. И слабый запах дешевой косметики, две-три дамские вещицы и прочие следы неумелых и гиблых попыток сделать комнату уютной, женской, лишь усугубляли ее безликость, придавая ей мертвенно-стереотипную временность номера в доме свиданий. Постель не смята. На полу грязная сорочка дешевого шелка, не в меру ярко-розового. Из незадвинутого ящика комода свисал чулок. Окно распахнуто. Груша росла там, у самого дома. Она была в цвету. Ветви скреблись и шуршали о стену, и вместе с пылинками мороси в окно несло грушевым печальным ароматом. — Ну вот, — сказала Дилси, — говорила же я, что ничего с ней не случилось. — Ничего, — сказала миссис Компсон. Дилси вошла вслед за ней, тронула за руку. — Идите ложитесь, — сказала она. — Я через 10 минут разыщу вам ее. Миссис Компсон стряхнула Дилсину руку. — Ищи записку, — сказала она. Квентин тоже перед этим оставил записку. — Ладно, — сказала Дилси, — буду искать. — А вы к себе идите. — Я знала, что это случится. — С той минуты знала, как ей дали это имя, — сказала миссис Компсон. Подошла к комоду, начала перебирать валявшиеся там склянки от духов, коробочки пудры, огрызок карандаша, одноногие ножницы, а под ними штопанный шарф, весь в пудре и пятнах румян. — Записку ищи, — повторила она. — Хорошо, хорошо, — сказала Дилси. — Вы идите. Я и Джейсон мы разыщем. А вы к себе идите. — Джейсон, — сказала миссис Компсон. — Где Джейсон? Пошла из комнаты, Дилси следом. Прошли по коридору к другой двери. Она была заперта. — Джейсон! — позвала миссис Компсон через дверь. Ответа не было. Миссис Компсон повертела ручку, снова позвала. Но ответа опять не последовало. Джейсон в это время вышвыривал без оглядки из глубокого стенного шкафа одежду, туфли, чемодан. Вот он показался из шкафа с аккуратно выпиленным куском деревянной обшивки в руках, положил его на пол, скрылся в шкафу и явился оттуда опять с металлической шкатулкой. Поставил ее на кровать, воззрился на взломанный замок, порывшись, зачем-то извлек из кармана ключи, отделил один от связки, постоял с этим ключиком в пальцах, глядя на замок, спрятал ключи в карман, бережно высыпал содержимое шкатулки на кровать. Все так же бережно разобрал бумаги, подымая каждую и встряхивая. Опрокинул шкатулку вверх дном, встряхнул ее тоже, не спеша вложил в нее бумаги, еще постоял со шкатулкой в руках, нагнув голову и глядя на сломанный замок. За окном пролетела, провихрила стайка соек. Ветер свеял и унес их крики. Автомобиль проехал где-то, замер. За дверью мать снова позвала его, но он не шелохнулся. Он слышал, как Дилси увела ее и как закрылась в коридоре дверь. Отнес шкатулку на место в тайник, покидал обратно выброшенные вещи и пошел вниз к телефону. Прижав трубку к уху, он стоял и ждал, пока соединят. Дилси сошла сверху, поглядела на него и прошла, не останавливаясь. Соединили. — Говорит Джейсон Компсон. Сказал он так хрипло и невнятно, что пришлось повторить: «Джейсон Компсон!» — сказал он опять, совладав с голосом. — Готовьте полицейскую машину, через 10 минут едем. С вами или с вашим помощником. Я сейчас приеду. Что? Ограбление. В моем доме. Знаю, кто. Ограбление, говорят вам. Машину готовьте. Что? А за что вам платят? Вы охраняете правопорядок. Да, через 5 минут буду. Приготовьте машину, едем сейчас же вдогон. В противном случае подаю губернатору жалобу. Он со стуком повесил трубку, прошел через столовую мимо тарелок с почти нетронутой, уже остывшей едой, вошел в кухню. Дилси наливала грелку кипятком. Бен сидел незамутненный, безмятежный. Рядом с ним зорко, ушки на макушке, поглядывал Ластер. Он что-то ел. Джейсон направился во двор. — Вы же не завтракавши, — сказала Дилси. Джейсон молча шел к двери. — Идите дозавтракайте, Джейсон! Он вышел, хлопнув дверью. Ластер встал, подошел к окну, выглянул. — Ух ты! — сказал он. — Что у них там? — Он мисс Квинтину побил, да? — Помалкивай, знай, — сказала Дилси. — Только разбудораж мне, Бенджи. Я тебя самого побью. Сидите тут с ним тихо, мирно, пока не вернусь. Навинтив крышечку на грелку, она вышла. Им слышно было, как она подымалась по лестнице, как Джейсон повел машину мимо дома со двора, и в кухне наступила тишина, только чайник сипел и часы тикали. — А спорим, — сказал Ластер, — спорим, он побил ее. Спорим, он ей дал по голове и теперь за доктором поехал. На что хочешь, поспорю. Часы потикивали многозначительно, словно это слышался бескровный пульс запустевшего дома.